8 дней до часа Х. Вечер. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. Стальной охранник остановился около лифта и втолкнул Всеволода в открывшиеся двери. «Требуется соблюдать распорядок дня», — монотонно вещал гигант. «Любые беспорядки строго пресекаются. Далее следует наказание. Незамедлительно. Незамедлительно. Мгновенно». Курехин не слушал железного болвана. Весь его ум сейчас был направлен на то, чтобы выжить, остаться в живых. Зэки скоро узнают, кто он такой, и начнется сущий ад. Тут уже не о побеге думать, а о том, чтобы проснуться поутру одним куском. Лифт тем временем высветил цифру 64, и распахнувшиеся двери открыли унылую картину ярко освещенного коридора с чередой стальных решеток вместо дверей. «Следуйте по маяку, заключенный», — посоветовал робот. «Отклоняться от него вам не позволит активная система подавления сопротивления. Распорядок дня будет вывешен в вашей камере, так же, как и основные правила поведения, а также мероприятия комплекса». Шагнув вперед, майор остановился, ожидая каких-то пояснений, но вместо них из ниши в полу выскочил странный объект и, призывно помигивая ярким красным диодом, побежал вдоль по коридору. «Вот ты, значит, какой маячок!» — Всеволод покосился на шевельнувшуюся турель в углу и быстро зашагал вслед за крохотным проводником. Камеры были пусты, заключенные были на прогулке во внутреннем дворе, и идти пришлось, слава богу, в полном одиночестве. Достигнув нужной клети, светлячок подпрыгнул и вновь скрылся в полу, а Всеволод осторожно шагнул в камеру. Условия заключения были сносные. Мягкая постель, кабинка с унитазом, рукомойник. Туалетная бумага и то имелась. А наличие под потолком телевизора и вовсе привело в замешательство. Ни камера, а пансионат. Ни тебе запаха пота и фекалий, ни десятка соседей с неприятными намерениями. Живи не хочу. Вот только жить тут действительно не хотелось. Нужно было домой, к Светке. Еще хотелось врезать по морде тому, кто все это устроил, и желательно не по виртуальной проекции, а так, чтобы самые натуральные зубы оказались на самом взаправдошнем полу. Первый день заключения прошел почти буднично. Распаковав сверток, майор обнаружил там мыльно-рыльные и, срывая полиэтиленовые упаковки, разложил на полочке перед рукомойником зубную щетку, кусок мыла и бритву с помазком. Бритва была какая-то странная. Майор попытался ей что-то разрезать, но пластиковый корпус с остальной полоской просто скользнул по ткани оранжевой робы. Волосы же бритва снимала прекрасно. Зеркало, вмонтированное в бетонную стену, тоже за оружие сойти не могло. Три слоя плексигласа не давали возможности добраться до вожделенного осколка, да и сам осколок нужно было еще сделать. «Может, вилка в столовой», — про себя решил майор, и, отложив на попозже поиск средства самообороны, продолжил раскладывать вещи. Через некоторое время коридор наполнился голосами и тяжелой поступью бронированных ног. Это возвращались с прогулки заключенные. Мимо камеры Всеволода один за другим шли оранжевые робы с безразличием или, наоборот, интересом оглядывая вновь прибывшего. Слышалась тихая ругань. Кто-то делил сигареты и дурь. Другие, похоже, нисколько не стесняясь присутствующих сторожевых киборгов, делали ставки на местном тотализаторе. В камеру Курехина меж тем заглянул лысый мужик с бородкой эспаньолкой и, смерив новичка презрительным взглядом, поинтересовался. «За что челишься?» Привычки и жаргон в этой локации не менялись, но вот как ответить на вопрос, не зная... Схожи ли современные статьи с местными, майор затруднялся. «Растраты!» — поморщился он. «Иди ты! И даже не скажешь, что невиновен!» Лысый оскалился, показывая редкие желтые зубы. «А по мне так мент!» «Одно другому не мешает!» «Ну да, ну да!» Лысый согласно закивал и, боязливо оглянувшись, бросил на пол крохотный сверток. «Многие тут тебя...» «Хотят на перо посадить», — прошипел он. «Причастные и нет, без разницы. Жди гостей, красавчик. А пока ждешь, советую выбрать, кем ты будешь. Петухом или мертвым ментом. Был человек и не стало. Растворился в толпе проходящих мимо. Грохотали шагоступы охранников, скрипели петли дверей, слышалось перешептывание и бормотание, а Всеволод все продолжал и продолжал смотреть на мятый сверток на полу, пока, наконец, не подошел и поднял нежданный подарок. Сев на нары, майор аккуратно развернул сюрприз и с удивлением уставился на игральную фишку. «Вот и на!» В бытность рядового опера Курехин многим перешел дорогу, и одно из дел, за которое он получил повышение, было по раскрытию сети подпольных казино. Конечно, и сама сеть была не единственной, да и кормившихся с нее немало. Но так уж вышло, что, помимо всего прочего, Всеволод был главным свидетелем обвинения. Что за чудо произошло, тогда сказать сложно. Но криминальный авторитет Куликов по прозвищу «Злой», курировавший часть игорного бизнеса, боссами своими был сдан и отдан на публичную порку общественности. После вынесения приговора Злой попал за решетку и умер от туберкулеза. Но то было в реальности. В этой локации Куликов был зол, злопамятен и больше всех остальных хотел удовлетворить садистское любопытство на предмет цвета крови сотрудника правоохранительных органов. Тоже мне невидаль, будто у них кровь другая. Уколи палец, да любуйся до мартышкиного заговения. — Привет, командир! — Фишка вздрогнула и вдруг заговорила человеческим голосом. — Винни, ты? — ахнул майор. — Я, и не только. — Слушай, не перебивай, — зачастил Капустин. — Это пробой. Информационный канал, который до сих пор не прикрыли. Времени мало, так что запоминай, мы тебя вытащим. «Я не один. Всех вытащим. Мы сейчас на этапе. Завтра поутру будем в Сан-Антонио. Ты там где вообще?» «Да как ты это делаешь?» «Ты где, придурок?» «11-й корпус, 96-й этаж. За придурка ответишь». «А, прости, погорячился. Из чего я, кстати, говорю?» «Из игральной фишки». «Хрена себе! Ну, спасибо, хоть не из унитаза. Держись там, командир. Тебе продержаться максимум пару дней. Со мной лютый и блоха. Выведем». «Твоими бустами!» Всеволод тяжело вздохнул и, отложив волшебный кругляш, уставился на медленно закрывающуюся решетку. «Жду!» 7 дней до часа икс. Раннее утро. Локация 4. Временной отрезок 1:3. Сон не шел, и потому майор просто скучал, уставившись в потолок и невольно прислушиваясь к шевелениям за стенами камеры. Жизнь ночью в этих узких клетушках не замирала ни на секунду, и случилось то, чего он ожидал. Явились ночные гости. Образ злого в его памяти был замылен, но вся скользкость его натуры, бегающий взгляд и повадки падальщика были прилежно перенесены на новый образ его виртуального близнеца, получившегося еще более отталкивающим, чем оригинал. «Ну, здорово, начальник! Как жизнь?» Куликов присел на корточки около решетки и почти дружелюбно посмотрел на своего злейшего врага. «Лучше, чем у тебя», — тихо сквозь зубы процедил майор, не вставая с постели. «Ну это как посмотреть?» — Злой залился тихим, лающим смехом. «Ха-ха-ха! Все мы тут в одном корыте, наполненном дерьмом. Но знаешь, что самое вкусное?» «Валяй, чего уж там!» Майор сел на кровать и, подперев рукой подбородок, с интересом посмотрел на собеседника. «Убивать пришел? А кишка не тонкая». «Ха-ха-ха! Убить я тебя не могу!» Снова зашелся в лающем кашле Злой. «Чип проклятый мешает. Чуть всплеск адреналина, и все, приплыли. Сразу вычислят, кто. Есть пара уникумов, что научились эти штуки обводить вокруг пальца. Но услуги их дороги. Есть, правда, одно место. Спортивный зал, где парни тренируются. Есть у меня для тебя одно предложение». «У тебя ко мне?» — натурально удивился майор. «Да, у меня к тебе. злой и мускулом не шевельнул, а лишь еще внимательнее впился во Всеволода ненавидящим взглядом. «Убивать в Сан-Антонио тебя никто не будет. За смерть тут смерть. Сразу, без промедлений. Но вот ад на земле я тебе устроить могу со всем нашим старанием. Впрочем, ты можешь этого избежать, потешив и меня, и заключенных, и даже персонал этой дыры». «Ну и как же?» «По пятницам здесь бои. Прямо в спортивном зале. Маячки бойцов глушатся. И там уж делай, что тебе должно. Хочешь покалечить противника? Калечь! Хочешь, жизни лиши? Выходи на ринг против меня». «А если я откажусь?» «Я бы на твоем месте не делал этого», — оскалился Куликов. «Ментов тут не любят. А ментов-пидоров еще больше. Ты даже не представляешь, как это весело — не спать с неделю или питаться одним хлебом. Много интересного может быть. Ой, как много!» В честность злого и его намерение выйти на бой с чистыми руками майор не верил ни на грош. Может, и здорово было, что Чип мог указать на виновника убийства, и именно это сдерживало гнилого до мозга костей человечка. Но вот так вызвать драться на равных? Такие люди по-честному никогда не играли. Но Винни обещал пару дней. А до пятницы были именно эти 48 часов, которые вместо того, чтобы сносить издевательства и пытки, можно было посвятить более приятным занятиям. «Хорошо», — наконец вымолвил Всеволод. «Я согласен». «А вот и чудненько!» Злой аж затанцевал на корточках. «Вот и будет потеха!» «А ты вообще, Куликов, как из камеры вышел?» Зэк вновь закудахтал и, весело подмигнув майору, вытащил из кармана робы пластиковую карту. «Тут ведь можно хорошо устроиться, если не курва да по понятиям», — охотно пояснил он. «Я ведь не просто из своей хаты выйти могу, но и в твою пожаловать». Решетка камеры Всеволода скрипнула и начала отходить в сторону. Майор встрепенулся, мгновенно оказавшись на ногах и ругая себя за то, что снял тяжелые ботинки с квадратными носами, которые сильно бы пригодились в драке. Но злой, вместо того, чтобы метнуться вперед и вцепиться в горло обидчика, вновь произвел манипуляции с пластиком, и прутья стальной преграды снова встали на место. «Значит так», — поморщился Курехин. «Значит так», — в тон ему подтвердил злой. «Ну ладно, мент, покедова. Живи пока. Кушай сытно, дожди боя. Вот будет потеха. Вот потеха». Проводив глазами Куликова, майор вновь тяжело опустился на кровать и крепко задумался. Неспроста злой решил позвать его на драку. При жизни гражданин Куликов не то что бойцом, а драчуном не был. Поговаривали, что и крови боялся, и всему на свете предпочитал огнестрел, вместо того, чтобы впечатать зубы противника в его же глотку. В общем, размазня. По такому пройдешь и не заметишь. Вот только неподдельная радость заключенного мешала все карты. Ну, право слово, не мазохист же этот злой. Или все-таки обещание зэка о том, что все Всеволода не тронут, как обычно, не стоит и выеденного яйца? Все это можно было выяснить, но только на практике. 7 дней до часа Х. Реальность. Петергоф. Черный и красный, и непонятно где небо, а где земля. Два, естественно, верных цвета. Один сырой земли, другой крови, струящейся по клинку возмездия, справедливости, а зачастую и имперских амбиций. «Так, давление в норме!» Лаборант остановился около панели приборов и осторожно заглянул внутрь камеры через толстое, почти в руку толщиной стекло иллюминатора. Каждый день, заступая на смену, он проверял подопытных. Измерял температуру, амплитуду колебания волн, проверял стабильность интернет-канала и еще сотни необходимых параметров для жизнедеятельности этих странных существ. Жалко ему их не было, ибо историю каждого из них он знал на зубок. Военные преступники, истинные арийцы, люди, не считавшие количество жизней, положенных ими во славу науки и Третьего Рейха, на алтарь собственного пытливого ума. Теперь они находились в несколько иной плоскости, сами невольно обрекая себя на столь странное существование. «Давление в норме», — вновь пробормотал лаборант и сосредоточенно забарабанил карандашом по стальной обшивке кабины. «У тебя все нормально?» — крохотный передатчик на груди вдруг ожил и, подмигнув диодом, поинтересовался. «Смену ведь сдавать! Что ты так долго?» «Предатель!» «Что ты сказал?» Лаборант нахмурился и скосил глаза на передатчик на лацкане белого халата. «Какой предатель?» «Я спрашиваю, смену сдавать! Чего так долго?» «А предатель?» «Да я почем знаю, при чем тут предатель? Больше надо спать и меньше смотреть на смене шпионские киношки. Вот и мерещится ничего не будет». «Да, действительно, переработал». Парень захлопнул папку и прикоснулся ко вдруг разболевшимся вискам. «Голова раскалывается». «Так иди на пост, дадим тебе колес от головы», — поделился динамик. «Жалко, что ли?» «Да-да, сейчас. Только закончу». «Ты уверен? Помощь не нужна?» «Нет, спасибо. Отбой». «Ну, как знаешь». Передатчик зашипел, как капля воды на раскаленной сковородке, и затих. «Слушай меня». «Да кто это, черт меня, раздери!» Лаборант выронил папку и с ужасом во взгляде прижался к стене камеры. «Кто тут? Если вы не прекратите свои идиотские шутки, я вынужден буду вызвать охрану!» Новая вспышка боли в висках ушла куда-то глубоко в мозг, и оттуда, рассыпавшись миллиардом импульсов, разлетелась по нервным окончаниям. «Усилитель! Отключи ментальный блокиратор!» Глаза парня в белом халате вдруг стали пусты. Перешагнув через папку, он безвольной походкой марионетки отправился на другой конец комнаты и, отомкнув железный щит, потянулся к одной из сотни кнопок блокирующего пульта. «Ментальный блокиратор отключен», — мертвым голосом произнес он. «Усилитель!» «Он работает на альфа-частицах наполовину мощности». 130% от номинала!» Рука лаборанта потянулась к ручке усилителя, и стрелка под стеклом, дернувшись, угнездилась в красной зоне перегрузки. «Замечательно! Теперь ты найдешь оружие и направишься на поиск предателя. Он среди нас!»